Высоко в покоях Весты, адепт Кориэль Зета с ужасом, с трудом веря своим глазам, следила за сценами, разворачивающимися на экранах ее кузницы. Главные мониторы показали ей город-кузницу, бывший уже на грани полного уничтожения. Наружные поселения и отдельные фабрики лежали в руинах, и результаты ее усилий на протяжении нескольких столетий были повержены в прах яростной непрекращающейся бомбардировкой темных механикумов. И Плувену Максималу пришлось не легче. Обещанная помощь откатилась назад, натолкнувшись на непреодолимое сопротивление странных созданий Кельборхала. Высокие наружные стены его кузницы были пробиты в нескольких местах, и бои шли за каждый оружейный склад, за каждый горноперерабатывающий завод, за каждую библиотеку, и толпы модифицированных сервиторов и безобразных боевых машин продолжали прибывать. Мондус Окулум и Мондус Гамма полыхали огнем. И всего за два часа боев были разрушены огромные парки машин и производственные мощности. Вид необратимых потерь технологий и знаний резал, словно кинжал. Но еще хуже, намного хуже, было изображение на центральном стеклянном экране. С поверхности Марса яркими кометами к небу поднимались имперские корабли. Суда Астартес и имперской армии едва не сталкивались в небе, торопясь покинуть Красную планету. Когда ее системы слежения впервые засекли их взлет, Зета полагала, что они пройдут по дуге и сместятся к югу, направляясь к магмагороду. Но огненные штрихи взлетающих кораблей уходили вверх, и вскоре стало ясно, что они набирают скорость для выхода на орбиту. Подтверждение ее догадки, хотя она вряд ли была необходима, пришло в виде сжатого, зашифрованного послания от лакум-фабрикатора, тоже, по всей видимости, покидающего Марс. «Имперские войска отступают с Марса. Сберегите все, что сможете. Остальное уничтожьте». Остатки ее человеческого существа закричали от такого предательства, но доминирующая аналитическая часть мозга признала логику этого отступления. Астартес наверняка увозили с собой огромный груз новой брони и боеприпасов, готовясь к войне с легионами Хоруса Луперкаля, и рисковать запасами вооружения в отчаянной, но безнадежной схватке было бы бессмысленно. Но от этой мысли легче не стало. Зета открыла каналы на сферической связи с Эплувиеном Максималом, Принцепсом Кавалерио из Легио Темпестус и Лордами Катуриксом и Вертикордой из Ордена Рыцарей Тараниса. «Я полагаю, вы все это видели», — заговорила она, как только их гололитические образы возникли на стеклянных панелях. «Я видел», — откликнулся Кавалерио, проецируя образ человека, каким он был до погружения в амниотический резервуар. «Да», — подтвердил Максимал, — «не могу поверить, утраченные знания». Лорд Катурикс покачал головой. «К этому все и шло, когда Терра нас покинула». «Никогда!» — воскликнул лорд Вертикорда. «Император никогда нас не покинет!» «Возможно», — сказала Зета, — «но, похоже, нам не стоит больше надеяться на помощь легионов». «В таком случае, что ты нам прикажешь делать, адепт Зета?» — спросил Кавалерио. «Вы слышали сообщение Кейна?» Ответом ей было угрюмое молчание. «Я не позволю Кельборхалу завладеть моими реакторами», — после недолгой паузы заявил Максимал. «И я не оставлю ему чтеца Акаши», — грустно добавила Зета. «Я так надеялась, что Далия сумеет заставить его работать, но, возможно, это и к лучшему. Наверное, никто не может знать все. В конце концов, если больше нечего исследовать, какой смысл продолжать жить? Тогда остается отдать один последний приказ», — сказал лорд Вертикорда.